Наш дом был всегда полон. Писатели, режиссеры, актеры, художники, музыканты, юристы, ученые. Кто только не бывал у нас. Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Коте Марджанишвили, Сандро Ахметели, приезжие из Москвы и из Ленинграда. Разумеется, в этой среде моя природная склонность к литературе, к искусствам, к наукам гуманитарным получала подтверждение, крепла. С окончанием школы решено было, что я поеду держать экзамены в Ленинградский университет, и летом 1925 года я отправился в Ленинград и поселился у родных матери. В их квартире жил историк и теоретик литературы профессор Борис Михайлович Эйхенбаум, находившийся в те годы в «Зените». С первых же дней я попал в круг талантливых ученых и литераторов и, принятый на историко-филологический факультет университета, поступил еще и на словесное отделение Института истории искусств. В университете обстоятельно изучались основы марксизма. Он оснастил нас марксистским мировоззрением. Будем благодарны ему. Историю и теорию литературы, стилистику, историю русского языка я слушал одновременно в двух вузах у профессоров Эхенбаума, Жермунского, Томашевского, Гуковского, Виктора Владимировича Виноградова, занимался в семинарии замечательного лингвиста, академика Щербы. На других отделениях слушал историков Преснякова, Платонова, Тарля слушал, языковеда Мара, но старался выбирать тех, кто отличался красноречием, кто умел увлекать аудиторию и даже, как Тарля, полностью покорять ее. Ходил даже на физико-математический факультет, слушал блестящего лектора, там читал лекции профессор физики Хвольсон. Впоследствии в филармонии восхищался красноречием музыковеда Ивана Ивановича Солертинского. К этому времени относится знакомство с писателем и ученым Юрием Николаевичем Тыняновым, которое перешло потом в дружеские отношения ученика и учителя. А началось с того, что я добывал для него справки в публичной библиотеке, а он читал мне страницы новых своих исследований и посвящал меня в пушкинскую эпоху. Сам он не только тонко ее ощущал, Тынянов жил в ее атмосфере. Он как бы играл ее и в романах, и в жизни. Рассказывая, он изображал Пушкина, и Грибоедова, и Кюхельбекера, и Ермолова генерала. Уважительно и слегка намеком. Современников своих показывал очень похоже, остро, смешно, гротескно. Однажды в кабинете Бориса Михайловича Эйхенбаума я с трепетом слушал самого Маяковского. Не из 20-го зала капеллы, а на расстоянии руки. В 1926 году литературные мои интересы стало превозмогать любовь к музыке. Я начал ходить на все симфонические концерты и по запискам посещал классы консерватории. Дома занимался теорией и историей музыки. Но практическую мою деятельность определил университетский диплом. Литература. В 1930 году один из самых серьезных, веселых и добрых людей, Евгений Львович Шварц, в ту пору начинавший драматург, устроил меня секретарем в редакцию журналов «Ёж и Чиж»,